2 июля 2030 года. Пространство протектората. Рукав щита Центавра. Окрестности звезды Бейт. Борт тяжелого крейсера Чунцин. План, изложенный Виктором на переговорах с бейтанами, родился в его голове далеко не сразу. Но как только сформировалась ключевая идея, она тут же начала обрастать многочисленными подробностями, буквально на глазах формируя тактическую схему. И все же, несмотря на всю уверенность, продемонстрированную союзником во время встречи с Альфой Большой Стаи, некоторые сомнения у Виктора оставались. Устроившись в удобном кресле напротив тактической голограммы, он решил еще раз прогнать через вычислитель и биопроцессор детали предстоящей операции. Расклад сил выглядел необычно. Главным козырем Танланов и Линауров, осуществлявших блокаду системы Бейта, являлись совсем не тяжелые крейсера и авианосец, а 30 эсминцев. Для сложившихся до начала войны представлений о тактике космических сражений такое утверждение показалось бы, мягко говоря, спорным. Но, глядя на тактико-технические характеристики легких кораблей Линауров, Виктор понимал, что эти крупные земноводные действительно осуществили настоящий прорыв в проектировании и строительстве эсминцев. С Линаурами Вершинин раньше не встречался, но в пространстве Орды он видел пару существ, очень их напоминающих. Освобожденные из плена люди называли их жаберами. И вроде как именно эта раса устроила в мире Орды первую катастрофу, уничтожив там все живое с помощью боевого вируса. Линауры, правда, были несколько крупнее и явно тяготели больше к водной среде, чем к обитанию на суше. Но сходство, несомненно, имелось. Имперцы, не заморачиваясь, называли их лягушками. И в целом это название вполне отвечало внешнему облику линауров, за исключением размеров, естественно. Дедушка Крылов был бы счастлив. В его басне о лягушке, попытавшейся раздуться до размеров быка, все кончилось для лягушки весьма печально. Зато линауры в этом деле явно преуспели. Эсминцы у земноводных получились действительно внушительными. Сохранив вполне традиционные для этого типа кораблей размеры, инженеры линауров смогли существенно повысить мощность их энергетических установок и двигателей, увеличив скорость и динамику разгона почти на 15% по сравнению с лучшими эсминцами других рас. Естественно, это давало легким кораблям большое преимущество, обеспечивая не только более короткое время выхода на рубеж торпедной атаки, но и высокую маневренность, позволявшую более эффективно уклоняться от снарядов крейсеров и линкоров. Однако скоростью и маневренностью преимущества этих кораблей не ограничивались. Каждый эсминец нес 12 торпед и при необходимости был способен выпустить их единым залпом. За счет серьезного ослабления артиллерийского вооружения линауры смогли несколько увеличить размер торпед, оснастить их более мощными двигателями и серьезными, по меркам торпедного оружия, генераторами защитных и маскировочных полей. В итоге торпеды стали куда более трудными целями для средств ближней обороны тяжелых кораблей. Кроме того, увеличился и радиус их действия. Конечно, с дальнобойностью орудий главного калибра линкоров и крейсеров они по-прежнему сравниться не могли даже близко, но дистанцию, которую эсминцу нужно пройти под огнем тяжелых кораблей до рубежа пуска торпед, линаурам удалось сократить почти на четверть. Открытое столкновение с тремя десятками этих кораблей, даже без учета имевшихся у противников двух тяжелых крейсеров и авианосца, не обещало отряду Виктора ничего хорошего. Залповый пуск 300 новейших торпед способен натворить таких дел, что даже думать в этом направлении Вершинину не хотелось. Врага следовало разделить и бить по частям. Старая истина, известная еще полководцам древности и уже не раз помогавшая Виктору. Вопрос состоял лишь в том, как это сделать в данном конкретном случае. Впрочем, кое-какие соображения на этот счет у Виктора имелись. Как убедительно продемонстрировало сражение в системе Тинны, чем позже враг узнает о твоих истинных намерениях и возможностях, тем больше у тебя шансов на победу. Чего ждут и к чему готовятся Танланы или Науры? А ждут они попыток прорыва блокады, что совершенно очевидно. Вот только кто, по их мнению, будет пытаться прорываться? Ответ лежит на поверхности. Во-первых, вырваться могут попытаться корабли бейтанов, находящиеся внутри системы. Зачем им это? Вопрос отдельный. Но раз в заблокированной системе находятся боевые корабли противника, значит, возможность удара с их стороны нельзя сбрасывать со счетов. Есть, однако, и второй вариант — прорыв извне. И вариант этот гораздо более вероятен. То, что часть кораблей британского флота находилась в момент начала боевых действий где-то в пространстве серого периметра, Линаурам и Танланам хорошо известно. Конечно, в хаосе первых дней войны некоторые из них могли погибнуть, но кто-то, несомненно, уцелел и будет пытаться вернуться домой. Вот их-то эскадра Альянса и ждет с нетерпением. Обманывать ожидания противника Виктор не собирался. Хотят увидеть отчаянную попытку прорваться в родную систему в исполнении одинокого британского корабля? Ну так увидят. Легкий крейсер «Волк-114» подходил на такую роль просто идеально. Командир этого не самого современного, но все же достаточно быстрого корабля вполне мог рассчитывать на успех прорыва. Естественно, при условии, что он не в курсе, какой сюрприз в виде новейших эсминцев линауров скрывается в паре миллиардов километров от границ системы. Тот факт, что единственным британским кораблем в отряде Виктора оказался именно легкий крейсер, можно было считать несомненной удачей. Попытка одиночного прорыва более тяжелого и, соответственно, менее быстрого и маневренного корабля выглядела бы самоубийственной и могла насторожить врага. А будь «Волк» эсминцем, линауры точно не стали бы гоняться за ним всей толпой, а выделили бы для перехвата и уничтожения легкого корабля небольшой отряд. Ни то, ни другое Вершинина не устраивало. Легкий крейсер являлся для врага самой неудобной целью. Выйдя из гипера, в зоне контроля стационарных сканеров противника, он мог немедленно начать разгон для финального прыжка внутрь системы и при этом, по ходу дела, несколько раз поменять вектор движения. Тяжелые корабли Танланов угнаться за ним не могли, а эсминцы линауров, хоть и имели существенные преимущества в скорости, но времени на перехват крейсера у них тоже было бы немного. Им требовалось разогнаться и совершить прыжок, перекрыв британскому кораблю все вектора разгона. Перехватывать легкий крейсер одним эсминцем, даже самым современным, — редкостная авантюра. Артиллерия у «Волка», конечно, не такая, как у того же «Чунцина», но при удаче он вполне способен нашпиговать эсминец снарядами, не дав ему выйти на рубеж пуска торпед. Несложный расчет показывал, что для надежного предотвращения прорыва на каждом возможном направлении разгона британский корабль должны ждать 2-3 эсминца. А направление этих — довольно обширный сектор пространства, имеющий форму быстро расширяющегося конуса. В общем, для эскадры линауров задачка по перехвату «Волка» выглядела вполне решаемой, но далеко не элементарной. И Виктор был уверен, что засидевшиеся без дела командиры лягушек и кузнечиков включатся в увлекательную охоту за британским крейсером со всем возможным энтузиазмом. Еще раз посмотрев на тактическую голограмму, в объеме которой прокручивался очередной сценарий предстоящего сражения, Виктор пришел к выводу, что дальнейшая оттяжка перехода к активным действиям только ухудшит ситуацию. Решительно отбросив сомнения, он сформировал информационный пакет для британского крейсера, погасил голограмму и вызвал командный пост. «Полковник Лян, передайте отряду приказ о 30-минутной готовности к началу разгона. Легкому крейсеру «Волк-114» принять координаты точки выхода из прыжка и схему дальнейшего маневрирования. Мы начинаем».